Страница 476. Джаз. Фокстрот «Аллилуйя». Музыка Матвея Блантера. «Кажется». И джаз. Музыка Воланда. Так же, как симфонический оркестр, носитель демонического начала. Здесь нет только хоровой музыки. О ней пойдет речь дальше. Страница 494. Воланд. Вот и я. Выход Мефистофеля в опере «Фауст». Из дуэта «Фауста» и «Мефистофеля» в прологе оперы «Гуно. Фауст». Булгаков сам называет Стравинского гениальным врачом. Влияние Андрея Белого. Гениальный врач. Страница 504. Доктор Стравинский. Тема русской гениальности, новатора. Русской гениальной личности. Плюс роковые яйца, плюс собачье сердце. Тема денег. Зойкина квартира. Тема Иуды. Страница 547. Конец представления в варьете. Невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш. Страница 551. Вопрос мастера. Может быть, вы даже оперы «Фауст» не слыхали? Материализация духа дьявола. Страшная тема власти денег, накопительства, зловещий образ Иуды Менялы из лавки, продавшего Христа из выгоды. Страница 586. Там груды золота лежат. Мне одному они принадлежат. Герман из «Пиковой дамы». Из сцены из дуэта «О да, миновали страдания» шестой картины третьего действия оперы Чайковского «Пиковая дама». Три действующих лица названы музыкально. Берлиоз, Стравинский, Фагот. В человечьем облике бывший регент Коровьев. Второе имя среди людей, что называется «в миру». Первое имя — дьявольская кличка. Хоровое искусство состоит под покровительством Фагота. Страница 607. Бывший регент Коровьев организует хоровой кружок. Все начинают петь «Славное море, священный Байкал». Многозначительный намек на новые функции хорового искусства, на его дьявольское перерождение. Страница 630. Во время распространения чертовщины снова появляется фокстрот «Аллилуйя», один из примеров богохульства, под который танцует сатана в образе большого воробья. Это сам Воланд прихрамывал на левую ногу. Страницы 638-639. Похороны Берлиоза также не обходятся без музыки. Духовой оркестр, барабан и немного фальшивящие трубы. Бумс, бумс, бумс. Похоронный марш. Маргарита улетает. Страница 647. Из открытого окна вырвался и полетел виртуозный вальс. Очевидно, Мефисто вальс Листа. Все демоническое, немецкое, начиная от Воланда Мефистофеля. Это не своя сатаническая сила. Это не русские черти, лешие, домовые, ведьмы, устраивающие шабаш на Лысой горе под Киевом. Ведь Лысая гора — место казни Христа. Нет, это пришельцы из Германии. Даже сам Воланд про себя говорит, что он, пожалуй, немец. Страница 653. Маргарита Улатунского. Разрушение рояля. Месть критику за разрушение искусства. Разрушение искусства. Дикие звуки. Предвосхищение современной додекафонии. А вернее, какофонии. Маргарита, ставшая ведьмой, должна разрушать, ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны, инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Какофония, музыка разрушения — это то, что стало считаться музыкой вообще, музыкой Воланда. Страница 656. Раздался колокол пожарной машины. Тревога набат. Все имеет свою музыку. Все обрисовано музыкально. Страница 660. Полет Маргариты. Под вербами зудящая, веселенькая музыка. Танцуют русалки. Музыка природы. Страница 662. Лягушки на дудочках тростниковых играют марш в честь Маргариты. Страница 668 и далее. Сцена у Воланда. Все написано театрально, в противовес бытовым, гротескным сценам. Музыкальный инструмент — дьявольское начало. Бал у сатаны. Страница 678. Симфонический оркестр, 150 человек, трубы, скрипки, Вьетан, Штраус, Иоганн, король вальсов. Страница 679. Джаз, аллилуйя, музыка Матвея Блантера. Страница 683. Из покинутых Маргаритой бальных зал как море слышалась музыка. Музыка как море. Стихия колеблется вместе с этим скопищем человеческой гнусности, ужаса и преступления. Страница 684. Обезьяний джаз. Не могу не привести здесь это место из романа. Оно очень красноречиво. Напоминает фешенебельную дискотеку. Поэтому Булгаков жестоко карает поэтов, которые отдают свой талант богохульству. Один из них гниет в сифилисе, другой сходит с ума. Страница 686. На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная в косматых бакенбардах горилла с трубой в руке и так далее. Как точно выбрал Булгаков инструмент — труба, тогда как в симфоническом оркестре — скрипка. «Все смести на своем пути» или, может быть, далее. Символическое изображение гигантской современной дискотеки. Все на европейский лад. А вот и русская музыкальная экзотика. Потом она видела белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих Камаринского на эстраде. Достаточно невинно. Мужик с медведем. Петрушка. Любимая модерном тема Петрушки. Собственная история мастера и Воланда похоже уже на сказку, на театр, а фантасмагория весьма реальна. Эта мысль «город — зло», как видно, очень устойчива, раз люди так к этому относятся. Страница 741. «Он встанет, когда труба Мессии прозвучит». Свободный перевод латинского текста песнопения «Tuba mirum» из «Реквиема». Есть русский перевод его, сделанный Хомяковым. Об Иуде. Страницы 777-780. Смерть мастера. Музыка как искусство, как содеянное человеком, уходит и заменяется музыкой природы, мироздания. Гроза, музыка стихии, грохот обвал Воланда. Свита бегемота и фагота. Фагот — инструмент дьявола. У Босха есть изображение черта с носом в виде фагота. Со словами из Библии: «Всякая плоть есть сено. Огромный воз с сеном давит людей. На вазу сидит черт с носом в виде фагота». Картина Иеронима Босха около 1450-1516 называется «Воз сена» около 1500 года. Хранится в музее Прадо.